то был приехавший из США уже знаменитый Юс Олешковский. Однажды мы с Володей и Мариной поехали к Олегу Целкову. Я снова увидел его яркие, словно подсвеченные изнутри полотна. Особенно потрясла меня стоявшая на полу огромная по размерам тайная вечеря. 12 апостолов со скаленными зубами, и с ними и Христос, у которого на венчике рюмка водки. Это не было богохульством. Я увидел на его картине заседание Политбюро ЦК КПСС или Совета министров, любое другое собрание бандитов, которые правят нами, на которых мы должны были молиться. Когда мы вышли, Володя с горечью сказал о Целкове: «Таких людей выталкивают из России». Целков скоро уехал во Францию. После спектаклей Володя часто приезжал ко мне домой. Я старался не оставлять на виду вино и водку, которые всегда были в доме. Однажды он заметил эту суету и грустно сказал: «Вадим, если захочу, все равно напьюсь». У нас произошел крупный разговор. Он обещал космонавтам специально спеть для экипажа космического корабля. Но у него дома оказались гости. Вместе выпили. Поездка к космонавтам не состоялась. Тогда мы в первый раз сильно поругались. Я заговорил с ним о Джуне, не обратиться ли к ней. Все-таки она президент Всемирной академии по нетрадиционной и альтернативной медицине. Володя устало отмахнулся: «А пошли они все!» И рассказал, как в Париже Марина уговорила его поехать к знаменитому экстрасенсу, старому индусу. Он 2 часа что-то говорил, рассказывал Володя. А я в тот же вечер напился. Стоял июнь 1977 года. Я был погружен в артельные дела, когда зазвонил телефон, и я услышал голос иркутского товарища: «Вадим, махнешь с нами на Колыму?» Звонок все перевернул во мне, как будто на другом конце провода точно знали, что подспудно, невысказанно, постоянно живет со мной, не отпуская, чем можно взбудоражить дремлющие во мне воспоминания. Где бы меня ни носило, с какими замечательными людьми не сводила бы работа в Якутии, в Хабаровском крае, в Иркутской области, какой бы стороной ни поворачивалась ко мне жизнь, меня, повторяю, не отпускает странная тоска по Колыме. Казалось бы, много ли я там видел хорошего, но глубоко спрятанная и непонятная сила требует вернуться хоть ненадолго, увидеть страшные и все же родные места, узнать, как все сложилось у людей, с которыми шли этапом, вместе бежали, в одно время освобождались, создавали первую артель. Высоцкий очень хотел побывать со мной на Колыме, увидеть пройденные мною лагеря. Мы договорились, но Володя не смог поехать. В это время он был во Франции. «Вадим, махнешь с нами на Колыму?»